Они от этого ржали почему-то не меньше, даже больше, чем всегда. Это его настораживало. Он чуть дольше смотрел с круглым удивлением на приближающуюся и колеблющуюся поверхность чужих лиц, на бугры щек и лбов, провалы глаз, щели в зубах. И эта некоторая кривозеркальность лиц напоминала ему иную поверхность, иной ландшафт. Он вспоминал тогда, куда только что шел, и, извинившись, шел дальше вниз по Сандей-стрит, туда, где она незаметно кончалась, переходя в выцветший луг, где замирал, отстав снег над ним. Начинали свой стрекот невидимые насекомые, и неровно летали одинаковые бабочки. В небе плавал дирижабль, на винках, которые на другой же день привыкли. Солнце за день нагрело луг, и от травы исходил вялый жар. За лугом ему было уже рукой подать, там, где паслась коричневая корова. Он шел, как по мелкой воде, высоко поднимая ноги и осторожно опуская их в неподвижный жар, запах и стрекот, жмурился от удовольствия. У него было неплохое настроение. Ему было что сегодня рассказать и даже показать доктору Давину. Он нес в руках велосипедный руль. Пони Бадивер по прозвищу Гумми появился в наших местах недавно. Его нашли на обочине Северного шоссе, в 3 милях от Таунуса. Он был весь в ссадинах и кровоподтеках, без сознания. Золотарь Самуэльсен, подобравший его, решил, что тот в усмерть пьян, и из чувства товарищества доставил его в участок. От тряски в транспорте Самуэльсена пострадавший ожил и в дороге бредил, что его избил какой-то брат Гом Лаошань за то, что он заступился за певичку Тиэнг. В участке, однако, быстро во всем разобрались, заперев Самуэльсена за эти показания в соседнюю камеру. Доставленный же мог быть никто иной, как Тони Бадивер, решили они, прочитав на внутренней стороне полы его мышастой мягонькой курточки, вышитые красными нитками, прямыми крупными стежками, именно это имя. Всех поставил в тупик, что спиртным от доставленного Бадивера не пахло. Вызвали фельдшера. Он пустил кровь. Ничего серьезного, дайте ему как следует выспаться. Успеете допросить. Фельдшер недолюбливал полицейских и стыдился своей службы в полиции. Он мечтал о работе в клинике доктора Давина. Это было, впрочем, его дело. Доставленный Бадивер, если это был он, проспал вечер, ночь, утро, и дежурный Смокс, заглядывая к нему в глазок, каждый раз повторял свою любимую шутку: «Спит, как убийца». Явление Бадивера заинтересовало участок, и когда доставленный Бадивер, если это был он, перевернулся наконец на другой бок, то сержант Капс, сменивший капрала Смайлса, сменившего дежурного Смокса, а Смокс и Смайлс все не шли домой, ждали, чем дело кончится, что было редким, если не единственным случаем в их практике. Они не уходили и стояли рядом с Капсом, когда тот, заглянув в глазок, увидел, что вышеупомянутый Бадивер перевернулся на другой бок. То Капс так громко сказал: «О!», а оттолкнувший Смокса, оттолкнувшего Капса, Смайлс, чтобы приникнуть в свою очередь к глазку, еще громче сказал: «Ого!», что доставленный Бадивер, если это был он, открыл глаза. И тут же дверь залязгала, и они втроем ввалились в камеру. За ними, заслонив дверь, пробрались и все остальные, бывшие в дежурке. Бадивер, если это был он, сел на нарах и уставился на вошедших с круглым удивлением. «Бадивер!» — тоном, не оставляющим сомнений, сказал Капс, ткнув толстым пальцем в грудь Бадивера. «Не отступайтесь!» «Мы все знаем!» — заявил инспектор Глуме. Он имел в виду поступивший 3-го дня сыскной лист убийцы, фотография которого разительно расходилась со словесным портретом. «Мы все знаем!» логично заявил Глуме, потому что Бадивер не походил ни на тот портрет, ни на другой. «Задержанный, встать!»